«Артем, Женя!» — прервал их Каширский. «Мне в голову вдруг пришла еще одна идея. Среди бочек с соляркой, оказывается, есть одна с керосином. Конечно, это немного, не из области моих увлечений, но я вспомнил про одну штуку, которую на Западе прозвали «коктейль Молотова». Кажется, ее придумали наши солдаты во время войны с финнами. Господи! Профессор! Вы опять попали в яблочко!» Артем мгновенно вспомнил о массе пустых бутылок, валявшихся за сторожкой, и повернулся к Ольге и Малееву. Они о чем-то беседовали тихо, в стороне от прочей компании. «Соберите-ка все пустые бутылки!» Затем направился к камням, где скрывались бочки с горючим, но не выдержал и спустился к контейнеру, в котором Рыжков обнаружил ящик с водкой. Все подходы к сторожке и контейнерам скрывались среди пихтового молодняка, и Артем точно знал, что никто не увидит, чем он сейчас занят. Поэтому, без особого опасения, он открыл дверь контейнера и замер на мгновение, увидев то, к чему стремился все это утро — ящик с водкой. Медленно наклонившись, он взял бутылку, нежно, как ни одну женщину на свете, погладил ее и посмотрел на свет, и облизал губы, предчувствуя ни с чем не сравнимое блаженство. Он быстро затолкал бутылку в нагрудный карман, проверил, не слишком ли она выпирает, и уже через несколько мгновений стоял возле бочки с керосином, где его и застала Ольга. Она принесла с собой с десяток пустых пыльных бутылок. Каширский сказал, что это очередной сюрприз для бандитов. Мы их будем забрасывать пустыми бутылками? Нет, не пустыми. От таких сюрпризов, какой мы сейчас с тобой приготовим, немецкие танки горели, как снопы соломы. Помнишь, в школе изучали? Подвиг героев-панфиловцев и все такое прочее. Наши бойцы встречали их танки бутылками с керосином. И немцы, говорят, боялись их не меньше легендарных «Катюш». «Здорово!» — восхитилась Ольга. «Я давно убедилась, что наш профессор просто гений. Надо ж придумать такое!» «Да, голова у него работает что надо. А я вот человек военный, то есть, ну, бывший военный», — быстро поправился он, но до такой простой штуки не додумался. А ведь и про бочки с горючим знал, и видел эти бутылки. Думаю, нам понадобится какая-то ткань, чтобы сделать пробки и фитили. Вдруг проявила недюжинные знания в изготовлении самодельных бомб Ольга. «Подожди, я схожу поищу что-нибудь». Артем начал наполнять бутылки керосином, и когда она вернулась с куском материи, чьей-то бывшей рубашки, показал ей, как надо затыкать бутылки, оставляя фитиль, который затем можно будет без труда поджечь. — Где остальные? — спросил он. — Мы их не задерживаем? Ольга рассмеялась. — Идеи бьют из них фонтаном. Даже у Рыжкова вдруг одна появилась. Говорит, что блестящая. Привлек к соавторству профессора, и теперь они что-то там вдвоем замышляют, пока Сергей и Шевцов готовят камнемет к спуску вниз. Артем наполнил очередную бутылку и передал ее Ольге. Внимательно проследил за тем, как она закупоривает ее тряпичной пробкой, оставляя небольшой кончик для фитиля, и неожиданно спросил. — Тебе очень одиноко после смерти мужа? В ее темных глазах промелькнуло что-то странное. — Ты имеешь в виду, было ли мне одиноко до встречи с тобой? Она смахнула со лба прядку волос. — Да. Я чувствовала себя очень одинокой, и даже дочь не могла спасти меня от этого. Мой муж был очень веселым и открытым человеком. Мне было легко с ним. Губы ее дрогнули в те редкие минуты, когда он бывал дома. — Но ты ведь тоже очень одинок, Артем. — Справляюсь, — коротко ответил он и вытер руки куском ветоши. Она встала и подошла к нему. — Что ты будешь делать, когда мы отсюда выберемся? — Ты хочешь сказать, если мы отсюда выберемся? Он тоже встал. — Скорее всего, предстоит долгое разбирательство, и если я не загремлю после этого на нары, то куда-нибудь уеду. Россия велика, а вось пристроюсь где-нибудь. И опять один. Губы ее раскрылись, и Артем, не прикасаясь к ней, руками наклонился и поцеловал ее. Ольга прижалась к нему, и они стояли так какое-то время, неистово целуясь и забыв о тех предосторожностях, что предпринимали утром. Потом Артем перевел дух и несколько удивленно произнес: «На сей раз, наверное, не один. Но это ведь не только от меня зависит». Они помолчали некоторое время. Для любящих людей в порядке вещей строить совместные планы на будущее. И хотя объяснение почти состоялось, но разве могли они загадывать наперед? Ведь в сложившейся ситуации от них ничего не зависело. Наконец Ольга тихо сказала: «Надо делом заниматься, Артем». «Да, ты права. Я сейчас пойду и посмотрю, что делают остальные, а ты за это время вынь все бутылки из ящика с водкой и поставь вместо них бутылки с керосином. А ящик мы прикрепим к камнемету, чтобы все одновременно спустить к мосту». Он направился к мастерской, но на полпути внезапно остановился. Его поразила мысль, пришедшая в голову. Он понял. Странное выражение в глазах Ольги не было ни состраданием, ни жалостью. Она смотрела на него с нежностью. Артем глубоко вздохнул, расправил плечи, но почему-то не отшвырнул, как прежде, со злостью подвернувшийся под ноги камень, а просто перешагнул через него и пошел дальше. Услышав слева от себя голоса, он вышел к подножью горы, откуда начинался спуск к реке, и увидел Рыжкова и Каширского, копошившихся около старого кабельного барабана. — Что вы делаете? — спросил он. Рыжков с воодушевлением в голосе ответил: — А, это нечто вроде страховки на случай, если бандиты перейдут на эту сторону. Он наклонился, постучал камнем о камень, и Артем заметил, что он поставил барабан на клин. — Ну, и что это за страховка такая? — с сомнением спросил Артем. — Дерево, конечно, гнилое. Барабан здесь наверняка много лет пролежал, — начал объяснять Рыжков. — Но штука эта тяжелая и, главное, может катиться. Пройдите вниз десяток метров и увидите, для чего мы ее сюда прикатили. — Я и так знаю, что увижу, — сказал раздраженно Артем. — На самом крутом участке спуска дорога идет в узком скальном коридоре. Его пробили взрывчаткой. Рыжков с воодушевлением продолжал: «Барабан снизу не виден. Если бандиты перейдут на наш берег, то единственный путь для них — через этот проход. Мы ждем, пока покажется первая из машин, выбиваем из-под барабана камни, и он катится вниз. Если все получится удачно, то он не только хорошенько долбанет машину, но и загородит дорогу». Тут Артем заметил, как посерело и осунулось лицо Каширского. Профессор явно не рассчитал свои силы. Таранцев почувствовал, как все внутри у него буквально закипело от гнева. Он кивком отозвал Рыжкова в сторону и негромко, стараясь всячески сдерживаться, бросил ему: «Полагаю, что будет совсем неплохо, если вы не станете заниматься самодеятельностью». Зоолог вспыхнул. «Но начал он, однако Артем резко прервал его. — Я признаю, ваша идея чертовски хороша, но нужно было сначала посоветоваться. Я помог бы вам перекатить этот чертов барабан куда следует, а профессор пусть бы наполнял бутылки. Похоже, у него больное сердце. И если с ним, не приведи Господь, что-то случится, я отверну вам голову. Рыжков набычился. Здесь каждый борется за свою жизнь, как может, без скидки на возраст и здоровье, и профессор не исключение. Пока я командую, он будет исключением. И сражаемся мы, повторяю, не каждый за себя, а друг за друга и за жизнь тех несчастных, — кивнул Артем в сторону горы, — которые не в состоянии сами защититься. — Вы как знаете, Артем, — нахмурился Рыжков, — но лично я сражаюсь только за себя. Таранцев, поборов новую вспышку гнева, произнес на тон ниже: — Пока я командир? — Нет. И вы будете подчиняться моим приказам и советоваться со мной прежде, чем что-то предпринять. Рыжков разозлился. — А кто вас, собственно, назначал? — Я сам, — отрезал Артем. — И не уступлю это место, даже если вы очень сильно этого захотите. — Будете спорить? — Может, и буду. — Нет. — Не будете. Артем сжал кулаки и угрожающе двинулся на Рыжкова. В этот момент к ним подошел Каширский и примирительно сказал: «Я думаю, что все-таки не стоит драться друг с другом. По одному с нами легче справиться. Правда, Артем?» «Ладно, ладно», — недовольно проворчал Рыжков, «но меня не стоит покупать на всякую геройскую чепуху. Но пасаран, родина или смерть. Вы, Артем, не Фидель Кастро. А я не Барбудос, готовый идти на смерть за светлые идеалы. Самый светлый идеал для меня — моя собственная жизнь. Знаю, что вы думаете точно так же, но желание выделиться из серой массы за счет собственного псевдогероизма сослужит вам, Таранцев, плохую службу. Артем некоторое время молча смотрел на него, потом подчеркнуто спокойно произнес: «Кажется, в этом вопросе мы с вами не сойдемся и только зря теряем время. Давайте займемся спуском камнемета поближе к мосту».